Уйдя в трансгрессию, превратившись в облако черного дыма и сдерживая постукивавшие где-то на краю сознания отнюдь неприятные эмоции, я взлетел в небо и завис, найдя взглядом нужное место. Там, где деловой район резко, как и положено Каиру, переходит в жилый, больше похожий на трущобы, стоял дом с давно закрытыми и превращенными в личные лавочки магазинами на первом этаже. Уличных огней там было мало, но даже без них я увидел, как из одной такой лавочки выезжают три фургона разных моделей и цветов. Кольцо ощущалось в том, что ехал в середине. Не став выдумывать ничего лишнего, попросту аппарировал на дорогу перед ними и чтобы реализовать все максимально ювелирно, точно, но мощно, соизволив наконец достать палочку, что с самого начала пролежало в кобуре на предплечье. Они ехали прямо на меня и, судя по звуку, даже вдавили газ в пол. Наведя палочку на приближающиеся машины, очертил в воображении довольно большую область поражения и взмахнул палочкой в сторону фургонов. Impedimenta spatis, почти невидимый, даже несмотря на огромную мощь, сгусток заклинания влетел в первую машину. Я буквально всем нутром почувствовал, как огромная область пространства стала словно смоляная ловушка для незадачливой мухи. Все, что было внутри 30-метровой полусферы в момент активации, попросту перестало двигаться. Каким бы сильным и быстрым ты ни был, в этой области ничто крупнее блохи не может двигаться быстрее, чем миллиметр в секунду. По крайней мере при той насыщенности магии заклинания, которую выдал я. Краткий миг, и вот я через тени зодчего оказываюсь в кузове нужного фургона. Закутанная в какую-то ткань, словно в лаваши, перевязанная ремнями, в центре кузова лежала Гермиона, а три сидящих по разные стороны бойца держали ее под прицелом, но указательные пальцы не на спусковых крючках пневматических ружей одного автомата. Да и не успеют они, хотя все понимают и осознают. Коснувшись Гермионы рукой, я аппарировал чуть в сторону, к стене одного из жилых домов. Вложив палочку в кобуру на предплечье, вытянул ладонь в сторону замерших автомобилей и начал формировать одно из заклинаний гримуара. Как и во время прошлых применений заклинаний гримуара, воображение выстроило перед ладонью сложный трехмерный магический конструкт из незнакомых символов и линий. Словно в 1001 раз, привычно, представил себе, как магия наполняет конструкт, а тихие слова ключа активатора сами сорвались с языка. Антараж Садаан. С руки сорвались струи мутного, почти черного дыма, змеями устремившись к машинам. Они быстро увеличивались в размерах и словно гигантские василиски поглотили три фургона, закружившись вокруг них. Мерзкий шорох и треск металла заполнил тишину ночной улицы жилого района Каира, а через мгновение к ним добавился хруст костей, бульканье и звуки разрываемой плоти. Я знал, что творится внутри, и боюсь, что даже самым крепким духом живодером стало бы дурно, увидеть они это вживую. Будут знать, как похищать важных мне людей. Наложив магло отталкивающие чары на себя и спящую, закутанную в простую, отнюдь не магическую и даже не зачарованную ткань Гермиону, я уже собирался поднять ее и аппарировать в сторону, как знакомый оттенок магии появился на грани восприятия, а через миг об асфальт дороги ударилось облако черного дыма, явив леди Гринграсс в темных и явно трансфигурированных одеждах и мантии. Я зачистила следы в отеле, коротко сказала она, подходя вплотную и протягивая очередную цепочку портключа. Не задавая лишних вопросов, я взялся за цепочку. Дельфина кинула на асфальт небольшой камешек, испещренный рунами, и произнесла: «Портус». Нас тут же понесла прочь пространственная аномалия, вот только на этот раз было такое чувство, словно нечто буквально ступает за нами по пятам сквозь пространство, сжирая абсолютно все. Мы вышли посреди аппарационной площадки в ночном лесу у знакомого деревянного дома Дельфины. «Что это было?» – тут же спросил я, держа спящую Гермиону на руках, чтобы не отследили. Мы быстро прошли в дом. По мановению руки леди Гринграсс, в главном зале зажегся каминный светильник по углам, а перед нами появилась домовушка. Она явно хотела поприветствовать хозяйку, но, видя спешку и сосредоточенность, исчезла, появившись через миг у дивана в зале, держа в руках большой саквояж. Дельфина жестом указала мне на диван, и я быстро прошел через зал, аккуратно положив туда Гермиону. Леди Гринграсс достала палочку и быстрым жестом освободила девушку из плена ремней и тряпок, оставив в пижамном костюмчике светлого цвета. Пара жестов явно диагностического характера. Саквояж открылся сам по себе, а из его недр самым натуральным образом выпрыгнула склянка с прозрачной жидкостью. Леди Гринграсс с большим пальцем откупорила ее, и, открыв другой рукой рот Гермионе, быстро влила туда ровно 3 капли. «Антидот к газу», явно для меня сказала она и сама выпила 3 капли. «Интересный состав». Дельфина обернулась ко мне, все так же стоящему рядом. «Тебе, вроде не надышался, вовремя проснулся и наколдовал пузырь на все тело. Для профилактики», настояла Дельфина, встав напротив меня и создав из воздуха ложечку. Отмерив 3 капли, поднесла ее к моему рту, а по ее взгляду было понятно, что я выпью это вне зависимости от того, открою рот или нет. Ну, лишним не будет. Зелье оказалось очень едким и походило на дикий концентрат мяты и перца одновременно. Леди Гринграсс прикрыла созданным из воздуха покрывалом Гермиону и села на кресло рядом. Я решил последовать ее примеру и сел на другое, напротив. Словно по волшебству, между нами появился небольшой столик с кружками горячего шоколада, которые мы поспешили взять в руки и сделать пару глотков, пренебрегая довольно высокой температурой напитка. «А на вас газ не подействовал?» — обратился я к Дельфине через 10 секунд молчаливого разглядывания огня в камине. «Не знаю я, что с Гермионой все отлично, спросил бы сначала об этом». «Химеризация?» — пожала плечами Дельфина и поправила косу на плече. «И когда успела?» «Магия, ясно». Еще 10 секунд мы просто смотрели на огонь камина, а я радовался освоенной окклюменции. Вот без нее меня бы сейчас бросало из крайности в крайность. «Я уверен, куда катится этот мир?» — вздохнула Дельфина и сделала пару глотков горячего шоколада. Глядя на задумчивое лицо леди Гринграсс, я невольно вспомнил ее образ в окровавленной сорочке, с кинжалом и стилетом в руках. Образ, вырываемый вспышками выстрелов из темноты коридора. Очень необычно. Словно отдельные кадры, кровавые инсталляции, на которых все почти неподвижны, а она то тут, то там, убивает противников холодным оружием. «Волшебники, скрибы, маглы с зачарованным оружием и экипировкой», — говорила она в никуда. «И кому мы дорогу перешли?» «Странно. Возможно ли, что это связано с нашей попыткой копнуть поглубже?» Дельфина посмотрела на меня и отрицательно мотнула головой. «Слишком рано. Мы вернулись в то же время. Гильдия, с которой работает Смит, должна будет прибыть туда только завтра. А если они решили поспешить, сугубо технически, возможно. Но маглы, с зачарованной экипировкой, с обычным оружием и пулями с рунными контурами...» «Пули с рунами, да», — кивнула Дельфина. Рассмотрела парочку, вытащив из уцелевшего винтовочного магазина, пока зачищала отель от следов. «Там руны на гильзах и на пулях, активированные. Если я правильно поняла, то при попадании, паралич, должны лететь строго прямо. Получается, она еще и в обычном огнестреле разбирается. По крайней мере, в его принципах. Занятно». Я вытащила из кармана так и не снятого пальто статуэтку волшебника. «Язык». Дельфина улыбнулась. «Отлично. Это отлично». Она залпом опустошила кружку и поставила на стол, вставая с кресла. «Пойдем расспрашивать». Мы быстро дошли до входа в подвальные лаборатории и спустились на -3 уровень. Небольшой светлый зал, напоминающий некую операционную, как белыми стенами, столом, прочей мебелью и инструментами. Я положил статуэтку на секционный стол и развеял заклинание, вернув волшебнику первозданный облик. Мужик средних лет во вполне обычном костюме из черных брюк и толстого коричневого пиджака. Он заозирался и попытался вскочить, но его мгновенно опутали выросшие из стола стальные ремни, плотно прижав к холодной поверхности. «Ты знаешь», — на лице леди Гринграсс появилась улыбка вивисектора, завидевшего уникальную и неизведанную зверушку, — «что мы хотим услышать». Волшебник перевел взгляд на нас, ухмыльнулся и заговорил. «Возрождение не остановить». Стоило ему только произнести эти слова, как его голова буквально оплавилась, мгновенно превращаясь в тут же испарившуюся кашу, не осталось даже костей. Дельфина лишь выгнула вопросительно бровь и, достав откуда-то палочку, указала ей на засветившуюся схему на потолке. Секунда, две, три. Лицо леди помрачнело. «Занятно», — тихо сказала она. «Душа распалась и ловить нечего. Как-то неожиданно». «Что именно?» «Волшебники обычно несколько больше дорожат своей жизнью. Опять лишь вопросы». Последствия нападения имело довольно необычные. Очнувшаяся на утро Гермиона была крайне удивлена тем, что оказалась отнюдь не в отеле в Каире, а где-то на родных островах. «Я сам, кстати, не знаю, где именно». Само собой, я поведал ей, что было совершено нападение с применением довольно специфических усыпляющих газов с магической начинкой, но мы нападение отбили и тут же покинули недоброжелательную страну, без подробностей. Хотя, судя по всему, Гермиона и так догадывается, что отнюдь не без жертв дело прошло. Кстати, о нападавших. Люди там были, не египтяне, европейцы. Ну, это действительно очень заметно, но в пылу сражения я внимания этому не придавал, передо мной стояла цель и задача, и кроме того, что необходимо для ее выполнения, я ничего не замечал и значения ничему не придавал. Что-то конкретное узнать нам не удалось, вообще глухо. Была идея связаться со Смитом и спросить его хоть о чем-нибудь, но и тут ничего не вышло. Леди Гринграсс посетовала, что тот не выходит на связь совсем. Есть подозрение, что его того прикопали. Относительно своей семьи Дельфина предприняла какие-то меры безопасности, но какие именно, мне неизвестно. Гермиона тоже отписывалась родственникам через блокнотик, похоже, зачаровала средства связи. Ну, или купила. Хотя, с ее-то навыками, да еще и деньги на такое тратить, вероятность крайне мала. В итоге мне тоже пришла в голову идея реализовать что-то подобное и с Найтами, ведь что удивительно, я по ним даже соскучился. В общем, жизнь шла дальше. Мы пытались наводить какие-то справки, узнавать об организациях, хотя бы в теории способных не просто на подобные акции, но хотя бы на столь плотное сотрудничество с обычными людьми и интеграцией магии в экипировку. Мысли, конечно, есть по этому поводу, но они унылые, правительственные организации. Сами по себе волшебники, а тем более группа из них, навряд ли пойдут на столь плотное сотрудничество с маглами. А вот если правительство как с магловской, так и с магической стороны будет подталкивать и тех, и других к сотрудничеству, тут уже да, возможно. Но теоретизировать по этому поводу можно бесконечно, а отсутствие какой-либо информации не способствует раскрытию всей тайны. Целую неделю мы вполне официальным образом побывали в нескольких странах и питомниках, опять же официально закупая различных животных для экспериментов. Тут уже мне пришлось раскошелиться, но я и не против. В сложившейся ситуации не до приключений. Двое суток мы с леди Гринграсс старательно обустраивали одно из подземных помещений ее дома для большой лаборатории, инкубатора и прочее, размещая кучу различных мелких и не очень животных, яиц и даже зародышей в специальных капсулах со стазисом. Было даже драконье яйцо. Ох, сколько бюрократии пришлось разгребать и оформлять разрешений для экспериментов. Главное условие – уничтожение по окончанию экспериментов. Только статус Дельфины как мастера химерологии и наличие официального ученика позволили подобное приобретение. А Гермиона? Гермиона насела на свои личные тренировки. Слишком уж она была раздосадована своим провалом во время нападения. В общем, только мы все подготовили для продолжения обучения, как пришли два письма, мне и Дельфине. Мы как раз сидели в зале в ее доме, пили чай, обсуждали планы, но беседа была прервана двумя странными сапсонами, черными, как уголь, да и крупными. Они сидели прямо за окном, постукивали коготками по стеклу, а к их лапкам были привязаны явно уменьшенные магией свертки. Занятно, удивленно посмотрела на них леди Гринграсс и взмахнула рукой, магией открывая окно. К моему удивлению, птицы мгновенно, и это с моей-то реакцией, оказались на столе перед нами, сбросили письма и также мгновенно исчезли в окне. Проверив магией послания, мы взяли каждое свое и принялись читать. Хм, одновременно хмыкнули мы, переглянулись и продолжили чтение. Стоило только прочитать текст, как письмо вспыхнуло холодным пламенем и сгорело, не оставив даже пепла. Полагаю, у тебя то же самое, Макс, приглашение на беседу в Авалон, через 4 часа. Дельфина лишь покивала головой в ответ. Думаете, следует появиться? Почему нет? Леди Гринграсс расслабленно откинулась на спинку кресла. Авалон является чертовски защищенным местом и всякого беспредела там не потерпит, репутация. Да и крайне интересно, что могло от нас потребоваться сотруднику Макуса. А тебе, аналогично. К встрече мы почти не готовились, проверили палочки, парочку зелий на все случаи жизни, чары на одежде и прочим. Жаль, что до сих пор не готов мой костюм с применением кожи Василиска, но это мелочи. Пришлось использовать обычную темно-синюю тройку и мантию, и мне было немного обидно, что из-за чар этот костюм прослужит не так долго, как мог бы. Леди Гринграсс же не стала надевать что-то вычурное и дорогое, довольно обычное, но качественное темно-зеленое платье в пол и мантия. Гермиона. О Гермионе писем не приходило, и она осталась тренироваться в доме на Гримма, если верить нашей переписке в новеньком маленьком блокноте, зачарованном по типу протеевых чар. Ну, думаю, Кричер не даст ей обо что-нибудь убиться в моем доме, да и сама она достаточно разумна, чтобы не лазить туда, куда нельзя. За десяток минут до указанного времени мы с леди Гринграсс переместились на задний двор дырявого котла и прошли на косую аллею. Время близилось к вечеру и небо постепенно темнело, но уличное освещение пока что оставалось выключенным. Волшебники не изменяли себе. По мощеной камнем улочке сновали между разнообразных магазинов и лавочек волшебники в самых разных и порой нелепых комбинациях одежд, бросающихся в глаза как цветом, так и фасоном. Как и прежде, велись ожесточенные торги за какую-нибудь мелочь типа печени дракона и тому подобное. Все такими же красочными были некоторые товары на витринах магазинов, а вывески своей формой и видом не оставляли простора для фантазии на тему предлагаемого магазинами ассортимента. Но наша цель была не здесь. Чуть дальше, на соседней улочке, где дома были ровнее, аккуратнее, а волшебники привычно консервативны в выборе одежды. Дойдя до большой территории, огороженной стеной из растений и деревьев, я увидел мелькавшие сквозь них стены Авалона. Заведение ничуть не изменилось за прошедшее время и, как и прежде, радовало глаз дизайном в стиле небольшого французского дворца Мэнора, что было необычно для Магмира Англии. Шагнув через арку ворот, по каменной дорожке мы прошли к парадному входу. Как и в прошлый раз, я почувствовал легкие колебания магии, посредством которых на нас была повешена метка, а вот друг или враг, определиться, если будет конфликт. Молодой привратник открыл нам дверь, а на стойке хостес стояли две девушки в строгих платьях, и если одну из них я знал, то вторая была незнакома. Ну, это и не удивительно, не могу же я знать вообще всех. Добрый день, рады приветствовать вас в Авалоне, с улыбкой поприветствовала нас уже знакомая мне девушка. Мистер Найт, леди Гринграсс, прошу за мной. Приветствовать в ответ даже не потребовалось. Девушка вышла из-за стойки и повела нас по первому этажу. Оказалось, неожиданно приятным видеть гармоничную мешанину внутреннего убранства Авалона, нотки ренессанса, но не ванильно-приторного, а тяжелого, дорогого, с преобладанием оттенков бежевого, отделкой темным деревом и вензеля. Подмечать незначительные изменения, чуть сместившиеся столы, стулья и прочие детали, что отлично запомнились с прошлого сюда визита. Никуда не пропала атмосфера мрачности в дальних углах зала, как и подспудное ожидание типичного нуар, гангстера из Чикаго 20-х годов. Девушка провела нас в самый конец зала, ранее мной незамеченный, к одной из нескольких одинаковых дверей, открыла ее и пригласила пройти. Помещение было не очень большим и довольно простым в оформлении. Обычный прямоугольный стол на 6 персон и 2 ряда диванов по обе стороны. Стены могли похвастать отделкой под дерево, а в углах и на потолке были магические светильники, щедро даря свой мягкий желтый свет. По одну сторону стола сидели двое мужчин неопределенного возраста, но точно не моложе 40, брюнет и шатен. Если последний мне был знаком из желтой прессы и являлся текущим главой Аврората, Гавейн Робертс, а лицо его было типично английским, выражение которого отдавало чопорностью за версту, то вот брюнет незнаком мне совершенно. Вокруг отчетливо несло целым ворохом чар, что должны обеспечить приватность беседы на самых разных уровнях, от банальной звукоизоляции до невозможности посторонним запомнить тех, кто здесь беседовал. Как только мы зашли в комнату, оба волшебника встали с мест. «Мистер Найт, леди Гринграсс», — кивнул Гавейн, тщательно скрывая раздражение, и непонятно, то ли оно вызвано ситуацией, то ли кофе, что предпочел второй. «Рад встрече». «Взаимно, мистер Робертс», — кивнули мы. «Судя по всему, классического этикета и разговора о погоде ждать не стоит. Позвольте представить, я сам, не утруждайте себя», — прервал главу Аврората второй волшебник, что носил самый обыкновенный синий деловой костюм с белой рубашкой и галстуком. «Томас Макдов, старший аврор соответствующего отдела Макуса. До этого момента я не особо понимал, как сильно отличается говор англичан и американцев. Оказалось, что разницу действительно крайне легко почувствовать. Мы сели друг напротив друга, а передо мной и леди Гринграсс появились чашечки с чаем и тарелки с пирожными. А ведь вечер на дворе, не так все должно быть. Не скрою», — заговорил мистер Макдов, «мне было любопытно посмотреть на волшебника, что победил одного из сильнейших темных магов нашего времени. Жаль, что обстоятельства, позволившие эту встречу, не столь прозаичны. Куда интереснее, джентльмены, Дельфина взяла на себя роль переговорщика, причины присутствия здесь самого главы нашего Аврората. Уж не любопытство ради не особо дружелюбно», — ответил Робертс. «Приказ сверху. Позвольте сразу перейти к делу», — Макдов прервал всех и сразу. «Как только американец убедился, что внимание собравшихся сфокусировалось на нем, сразу продолжил. «Не так давно, вы, Магдов перевел взгляд с дельфины на меня, подверглись атаке вооруженной группы маглов и волшебников. Вам известны причины происшествия?» «Отнюдь», — мотнул головой уже я. «Тогда, я расскажу то, что известно мне. 3 с небольшим года назад на территории Макуса впервые дала о себе знать некая группировка. Они называют себя Возрождение. По косвенным данным можно сказать, что сформирована она была много ранее, но проявила себя лишь недавно». Магдов взял чашечку в руки и с недовольством отметил, что кофе там нет. Стукнув по ней палочкой и тут же получив порцию напитка, сразу стал несколько доброжелательнее лицом. Сделав глоток, отставил чашечку в сторону и продолжил рассказ. Заявили они о себе громко, и каждая последующая их акция была очень продумана. Современная магическая и магдловская экипировка, тактика действий, совмещенные группы из магдлов и волшебников. Их целями всегда были артефакты, добытые в запретных зонах Египта и соседних стран. Не так давно атакам стали подвергаться некоторые музеи, хранилища и лаборатории, как магические, так и магдловские. «Магические еще понятно», — покивал я, — «но магдловские», — Магдов кивнул, мол, вопрос принят. Не так давно акции Возрождения перешли к куда более жестким, силовым. Если раньше они просто не считались с жизнями, с затратами, ресурсами, стремясь заполучить артефакт, то теперь их целями становятся люди, волшебники, скрибы, маглы, без разницы. О самой организации мы тоже можем мало сказать. Численность неизвестна, члены не установлены, ни среди маглов, ни среди волшебников. Ресурсы, аналитики считают, что их можно назвать неограниченными. По косвенным данным можно предположить, что в организации участвуют очень влиятельные и разумные как среди волшебников и волшебных народов, так и среди обычных людей. Неужели никто не попался для допроса или чего-то подобного? Разумный вопрос задала леди Гринграсс. Мы сделали пару глотков своих напитков, и Магдов продолжил. Попадались, конечно, только меры по пресечению распространения информации у Возрождения крайне жестоки, а способа их обойти пока не придумали. Конкретнее, обратился я к американцу. Смерть, распад головы, нервные системы, души. Только одну фразу мы смогли стабильно извлечь из пленных, зато из всех. Возрождение не остановить. Им все равно, на кого нападать, какую организацию грабить. Их прикрывают и делают это так, что не подкопаешься. Следы заметают. Некоторые их цели являлись не магическими, там тоже все зачищали и при этом без всяких империя и прочего. Людям просто приходили приказы сверху. А когда мы распутывали клубок причин и следствий, то получали просто пшик, все упиралось в итоге в секретность, правительственные организации разных стран и тому подобное. Все доходит до того, что даже сам факт существования того или иного артефакта или пропавшего разумного приходилось устанавливать по косвенным признакам. Допустим, кивнула дельфина. Но почему вы рассказываете это нам? И почему этим занимается Макуса? Первое появление Возрождения произошло на нашей территории. Да и наша агентурная сеть по планете подходит для этого. Странно, задумавшись, я потер рукой подбородок. Простые кражи не вызвали бы такой реакции. Да и раз пропадали артефакты чуть ли не со следами их существования, то откуда вам знать о целях Возрождения, точнее о том, что они ориентируются на египетские артефакты? По их первой цели. И что же это за цель? Информация строго секретна. Понятно, что ничего не понятно, покивал я, а судя по взгляду леди Гринграсс, она полностью со мной согласна. Так все же почему вы рассказываете это нам? Вы являетесь чуть ли не единственными, пережившими нападение Возрождения. Мне, как главе операции и начальнику отдела, которому поручено расследование, крайне важно знать все, вообще все. Недалеко от Гизы наши агенты нашли некоего мистера Джона Смита. Ему очень сильно досталось. Следы пыток и сильнейшие повреждения мозга пытались вытащить информацию. Сейчас жизни мистера Смита ничего не угрожает. Следом произошло боестолкновение в Каире. Агенты опоздали на считанные минуты. Возрождение обычно не так заметает следы, и это дало надежду на то, что их цели живы. Мы прошерстили все и вышли на вас. У вас есть идеи, что могло спровоцировать Возрождение? В ожидании ответа мистер Магдов отпил кофе, да и мы не постеснялись сделать пару глотков чая. Мы исследовали аномалию, как само собой разумеющееся поведала дельфина. Вот только мы лишь понесли убытки, а в награду вообще ничего. Аномалия исчезла. Ни артефакта, ни строки информации, ни какой-либо ценности. Ясно. похоже, навел вас на аномалию мистер Смит, а основным его заказчиком был кто-то из Возрождения, но он числится в реестрах чероплетов, значит и там они пустили корни. Макдаф сильно задумался, совершенно потеряв к нам интерес. «Мистер Робертс, обратился я к главе нашего Аврората, а в чем цель вашего присутствия? Приказ сверху», — получил я недружелюбный ответ. «Раз тут такое проясняется, министр Скримджер поручил разобраться с тем, что кто-то посмел в ультимативной форме требовать с него досье на вас и еще одну мисс, вы ее знаете. Потом со мной связался Аврор Макдаф с просьбой о содействии, а буквально вчера, когда я видел министра, он уже не выглядел столь уверенным в своей решительности разобраться. Наш разговор вызвал внимание американца, но он этого не показал, лишь еще раз кивнул. «Мистер Найт», — вновь с недовольством говорил начальник нашего Аврората, — «если за вами устроит охоту, я требую, чтобы вы покинули страну». «Требуете?» — с усмешкой посмотрел я на начальника Аврората. «Насколько, по-вашему, это безрассудно?» «Достаточно», — спокойно сказал Макдаф. Робертс перевел на того колючий взгляд. «Ничего недостаточно. Министра явно прижали, а ведь он, кремень, уверен, что досье на них уже летит адресату. Пусть по оговоркам и фиалам с воспоминаниями, но мне известен стиль решения проблем мистера Найта, а в сочетании со знаниями мастера боевика это гарантирует кровавую бойню в стране. Ни мне, ни министру, ни Англии не нужно подобное». Я не сдержал ухмылку в стиле Риддла. «Вы можете попробовать выгнать меня из дома и страны, мистер Робертс, только стоит понимать, что я буду защищаться. Угрожаешь мне, главе Аврората, мы легко закидаем тебя исками, обысками, ордерами и, само собой, найдем много интересного. Хм, начинаю понимать мистера Риддла в его стремлении решать все силой». «Риддла», — удивился Робертс. «Вальдемарт», — пояснил для него американец. «Понимаете, мистер Робертс, я свободнее откинулся на спинку дивана. Вместо выполнения своих прямых обязанностей, защищать невиновных, граждан страны, к которым я, безусловно, отношусь, вместо этого, вы пытаетесь выдворить меня из страны под угрозой липовых обвинений, обысков и прочего. Стране было мало Вальдемарта с пожирателями, и вы решили заработать себе еще врага?» Робертс злился, сильно злился. «Но есть и другие аргументы. Только я захотел начать их приводить, как заговорила Дельфина. Следует понимать, мистер Робертс, что в стране больше нет Вальдемарта, нет Дамблдора. Двое из шести действительно сильных волшебников мира больше не стоят за спиной Англии, а вы пытаетесь дискредитировать и выгнать третьего, что одолел одного из них, волшебника со связями, мастера трансфигураций. Это крайне неразумно в долгосрочной перспективе. Как наставник мистера Найта, я гарантирую, что род Гринграсс поддержит его наряду с союзниками и гильдиями, представителем которых я являюсь. Помимо прочего, подхватил я нить разговора, вы, похоже, давно не заглядывали в отдел патентов. В ближайшее время я планировал выйти на рынок с действительно уникальными разработками, но, похоже, Англии они не нужны. И что же это? Ухмыльнулся Робертс. Очередная самонамыливающаяся тряпка, накопители магии, тишина, прекрасное чувство. Как патриот, безусловно, я бы с солидной скидкой предоставил министерству, а в частности Аврорату, партию такого товара, но, похоже, придется заняться самореализацией, к примеру, на территории Макуса. Да и Пакваджи будут рады переводам активов рода Блэк в их банк. ТЦ. Смесь злости, удивления и разочарования читались на немолодом лице главы Аврората. «Вот видите», — ухмыльнулся я, — «похоже, на вашу карьерную лестницу вы сами кинули Глиссеа. Мистер Найт», — прервал нашу одностороннюю пикировку Макдаф, — «вы недооцениваете опасность противостояния с такой организацией, как Возрождение. Это совсем другой уровень». «Мистер Макдаф», — максимально посерьезнев, я глянул на американца. «Я не верю, что вы пришли и рассказали эту историю ради пары вопросов и простых ответов. Что вам нужно?» Американец посмотрел на меня не менее серьезно в ответ. «Как это не банально? Помощь». Мне оставалось лишь вопросительно выгнуть бровь. «Мой отдел Аврората имеет полный карт-бланш на любые действия. Возрождение, угроза национальной безопасности, а как выясняется в последнее время, это относится не только к странам Макуса. У меня есть средства, техника, знания, но отсутствие действительно сильных волшебников критично. Вы осознаете, что говорите с 16-летним ребенком? Я не мог не заметить такое. 16-летние дети учатся в школе, они убивают раз на раз темных лордов, не бегают по миру в смертельных приключениях и не являются мастером в одной дисциплине, а в скором времени, я уверен, и в нескольких других. Мне совершенно нет дела до ресурсов и влияния рода Блэк. Им не сравнится даже в малости с государственной машиной. Мне нужны люди. Срочно, много и сильных. Допустим, какая моя выгода? Знания, эксперты, ресурсы, это все в изобилии предоставляется моему отделу от Макуса. Это я могу добыть и сам, не спорю. Юридическая и правовая поддержка. Раз вам не нужны ресурсы, то вам может пригодиться сейчас или в будущем услуги. Иметь в должниках особый отдел Аврората, подчиняющийся лишь напрямую президенту, а точнее лишь целям, что он ставит, этого мало. И, как я понимаю, Возрождение уже записало вас в цели, а вы их, во враги. Я предлагаю этакий союз. В разговор решил влезть Робертс. Мое мнение. А вы, Макдаф повернулся к нему, свое мнение уже высказали. Вновь посмотрев на меня, Макдаф продолжил. Я читал информацию о вас, мистер Найт. Я знаю, что до судьбы мира вам дела нет. Целью возрождения может быть что угодно, от старинного египетского волшебства до апокалипсиса. Но лично для вас они стали врагом, и лично вам я и предлагаю сотрудничество для победы над ним. Моя выгода проста, сильный волшебник в штат. Вас не смущает, что я не имею подобного опыта? Не страшно, все с чего-то начинают. Важна ваша сила и уникальные способности. Леди Гринграсс, Макдаф перевел взгляд на Дельфину. Вас также касается мое предложение. Боевой химеролог и трансфигуратор нам может очень сильно пригодиться. Это не те специальности, которые приветствуются в карьере Аврора, а потому у нас их нет. Начальник нашего Аврората, Гавейн Робертс, сосредоточенно молчал, строя серьезную физиономию. Похоже, его вполне устраивает мой отъезд в случае успеха вербовки. Выполнит порученное министром дело, все дела. Да и если мне не изменяет память, он работал под начальством Скримджера и очень его уважает. Скримджер сказал, сделать, значит надо сделать. Молчание затянулось. Я не прошу ответа прямо сейчас, да и эфемерной изменой родине это не будет, у нас давно подписан пакт о сотрудничестве при подобных угрозах. Где же вы были, когда у нас буянил Волдемарт? Не без ухмылки сказал я, словно в никуда. Так и запроса не было, пожал плечами Макдаф. Вы у себя на островах вообще не приветствуете общение со внешним миром. Я уж не говорю про толковое международное сотрудничество. Вы даже филиалы гильдии к себе не пускаете. Зельевары кое-как пробились к вам и считают это эпическим достижением. Да и сами вы не желаете вылезать из этого болота. Тот же Кубок мира по квиддичу с трудом провели у вас для разморозки международных отношений. А мастеров у вас сколько? В той же трансфигурации, 6, это считая недавно почившего Дамблдора. Добро пожаловать во внешний мир. На этой ноте беседа была окончена. Мы с леди Гринграсс обещали подумать и связаться в случае согласия, после чего благополучно покинули комнату, а следом и заведение. Подумать, да, тут есть о чем подумать. Желание использовать нас и меня, в частности, вполне очевидно, но с другой стороны, это открывает и возможности. Правда, пока не ясные. Да, нужно подумать. А наш начальник Аврората мне не понравился. Надеюсь, глупости делать наши не будут. Глава 3. Примечание к части. Жизненная ситуация пока по-прежнему плоха. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Психанул. Написал 3 главы к 3 книге, которой еще нет, и 3 приквела к 4, которой тоже вот же неожиданность, еще нет. Потому и задержка такая. Просто психанул. Извиняюсь, что так долго. ВТБ 4893-4702-2517-2508. PayPal. Сбер 4817-7601-9407-5796. Яндекс 41001941197025. В лаборатории на подвальных уровнях загородного дома леди Гринграсс кипела бурная деятельность, причиной которой были, собственно, мы, я, Гермиона и Дельфина. Точнее, мы были не столько причиной, сколько виновниками и действующими лицами, гоняясь за какой-то мохнатой мышиной ящерицей, или ящеровой мышью, тут не совсем понятно. А если уж совсем справедливо, гонялись мы с Гермионой. Леди Гринграсс с невозмутимым видом сидела на кресле рядом с высокими трехуровневыми колбами-инкубаторами, заполненными типично лабораторной, кинематографичной, мутноватой зеленой жижей, внутри которой плавали Не знаю, объекты органического происхождения, как мне кажется, Дельфина специально не наложила ряд заклинаний на поверхность рабочего стола, на котором мы наблюдали за этапами формирования мелкой химеры. В итоге, стоило только ей вылупиться из мягкого яйца ящерицы, тварюшка тут же пустилась в бега, полностью проигнорировав такие вещи, как импринтинг и теоретическую неспособность полностью функционировать сразу после рождения. Зачем это дельфине? Ну, показать, что в столь опасном деле, как химерология, все нужно проверять по нескольку раз, а качество и подготовленность рабочего пространства, тем более. Да и не было причин дельфине опасаться результатов эксперимента, классика учебных пособий, безопасно, абсолютно безопасная зверушка, если не брать в расчет аппетит. В общем, гонялись за животинкой, которая с поразительным упорством игнорировала наши попытки нежно поймать ее руками заклинанием или просто магией, с нее все, как с гуся вода. Сугубо технически ее можно было бы просто прихлопнуть, но задача – поймать невредимой для изучения. Вот и мучаемся. Не меньше получаса мы с Гермионой носились по лаборатории за шустрой мелкой химерой, а загнать ее удалось простой ловушкой из еды и трансфигурированной коробки. Маленькая мохнатая зараза, изрядно уставшая Гермиона, крепко держала в руках мелкую зверушку, глядя на нее с нескрываемым неудовольствием, грозящим перерасти в гнев. Быстро посадив зверушку в центр схемы ритуала на рабочем столе, Гермиона активировала магический конструкт, и зверек затих, а над ним начали всплывать различные трехмерные графики и схемы на базе иллюзий. Прекрасная замена голограммы, качество которых заставило бы инженеров биться в истерике от зависти. Итак, что вы видите? Леди Гринграсс тут же оказалась рядом с нами. Нужно проанализировать, важно кивнула сама себе Гермиона, начав выписывать показатели с графиков в сводную табличку, чтобы потом поставить их в зубодробительные формулы.